Глава 20. Болезнь царя Петра. Царь Петр теперь все чаще болел, иной раз по целым месяцам. Кое-как он перемогался. В конце ноября на пиру у адмирала Апраксина Петр много пил, шутил, смеялся. Ему стало душно. Он открыл окно, полной грудью вдыхая сырой и холодный ноябрьский воздух. Ветер дул с моря. «Мой ветер», — сказал Петр. «Сразу легче стало, как подышал им. Мне последнее время нехорошо было. Теперь, видно, поправлюсь». С этими словами он тяжело опустился на скамью. Палата с ее свечами, с пирующими гостями, поплыла перед его глазами. Петра немедленно свезли домой, уложили в постель, вызвали придворного медика Орескина. Тот пустил царю кровь, поставил пиявки. Лицо царя было багровое, взор мутен, он никого не узнавал. По городу мигом разнеслась весть об опасной болезни Петра. «Что-то с нами будет», — тяжело вздыхали люди из партии Меньшикова и Екатерины. Они предвидели свою участь в случае смерти царя. Ссылка с лишением имущества — это еще хорошо. Будет другое, позорная, мучительная казнь. Сторонники Алексея приняли события радостно. «Не все коту масленица, придет и великий пост», — говорили они. «Бегай, не бегай, а быть бычку на веревочке». Смерть стояла у царского изголовья. Первым почувствовал это Алексей. Улица перед домом царевича Алексея заполнилась каретами. Вельможи один за другим являлись свидетельствовать почтение царевичу. Алексей принимал посетителей с видом наружного равнодушия, но все в нем клокотало. «Пришли на поклон», — думал он с яростью. «Ах, волки несытые! Думаете, лестью задобрить? Уже будет вам!» Высшим торжеством наполнилась душа Алексея, когда перед его домом остановилась карета Меньшикова. Александр Данилович, чуть отяжелевший, но еще стройный и ловкий, легко выпрыгнул из кареты и вошел к царевичу. «Здравствуй, ваше высочество!» Князь низко поклонился, слегка хмурясь, чтобы скрыть смущение. «Заехал посмотреть, как у вас учебные занятия идут». Это была явная выдумка. Давно уже ни Петр, ни кто из высших совершенно не интересовались занятиями царевича, и они прекратились сами собой. Но князь не особенно заботился о предлогах. Он знал, что всякий предлог будет хорош, так как царевич не глупо прекрасно понимает, в чем дело. «Мои занятия идут как следует быть», — небрежно бросил в ответ Алексей Петрович и тотчас перевел разговор на самую интересную для него тему — «Как здоровье батюшки?» «Чем дальше, тем хуже», — лицо Меньшикова выразило непритворную скорбь. Нынче ночью доктора опасались за его жизнь. Его Величество удостоился принятия святых тайн. «Он куда зашло?» — подумал Алексей и не мог сдержать радостную дрожь. Причащался. Стало быть, и впрямь плох. «Батюшка крепок», — сказал вслух царевич, из приличия делая грустное лицо. «Бог даст поправиться». «Только этой надеждой и живем, ваше высочество. Но нас утешает мысль, что, ежели случится несчастье, то в вашей высокой персоне узрим достойного отцова преемника, украшенного проницательным умом и всеми добродетелями». Снова поклон, такой низкий, что шляпа князя, которую он держал в руке, подмела пол. «Эшь, разливается лисица», — подумал Алексей. «Пришло мое время». У него даже голова закружилась от сознания высоты, на которую его возносит судьба. А Меньшиков продолжал. «Льщу себя надеждой, что не лишусь вашей милости. Вы знаете, я всегда был благожелателем вашего высочества. — Каему жды воздастся по делам его, — ответил царевич словами из Евангелия. И Меньшиков задрожал. Как опытный царедворец, он скрыл страх и распрощался с бесконечными уверениями в глубочайшей преданности. Царевич остался один. Он не мог сдержать свои чувства и запел на веселый лад: «Светится, светится новый Иерусалиме!» Вдруг его поразила ужасная мысль. Она пришла в голову внезапно, но показалась такой верной, неоспоримой, что он без сил опустился в кресло. Что если батюшка притворяется? Да-да, это бессомненно. Теперь у него два наследника, помимо меня, сын и внук. Отец решил погубить меня. Я был осторожен, не давался в руки. Это раздражило его. Он подстроил мне ловушку. Батюшка ждет от меня опрометчивых поступков. Потом встанет и гибель. Монашеский клобук. Быть может, плаха. Царевич вспомнил Ивана Грозного. И тот лежал на смертном одре, и у его постели бушевали страсти. Но как потом жестоко расправился царь с теми, кто ждал его смерти? Как я не догадался раньше? Притворство! Одно притворство! Меньшиков приезжал выведывать мои чувства. Я себя выдал. Зачем я сказал эти евангельские слова? Холодея от страха, Алексей позвонил. Вошел лакей. Позвать дежурного офицера! Слушаю, ваше высочество. Через несколько минут явился Василий Дедюхин. Поедешь к батюшке во дворец. Ежели допустят, явишься к самому. Ежели нет, то к государыне или к князю Меньшикову. Скажешь, царевич справляется о здоровье батюшки-государя и желает скорого ему выздоровления. Скажешь, царевич дал обет сходить пешком в Новый Иерусалим и целый год не есть скоромного, ежели государь выздоровеет. Скажешь... Да ты сам знаешь, что сказать. Точно так, ваше высочество. Черные глаза Дедюхина улыбались. По его лицу видно было, что он прекрасно все понимает. Иди. Стой. Тебе кажется, Егор Марков приятель? Друг, ваше высочество. Увидишь его только без большого шума. Передай. Царевич приказал немедленно явиться. Слушай, ваше высочество. Дедюхин ушел. Поручение он выполнил в точности. К царю его не допустили, но он добился приема у Екатерины и пересказал ей слова царевича. Екатерина отвечала, что ей приятно слышать о сыновних чувствах царевича Алексея Петровича и что она передаст его пожелания государю. С этим Дедюхин был отпущен. Он разыскал Егора Маркова и передал приказ цесаревича. Егор был ошеломлен. Его уже давно не вызывали к царевичу. Казалось, тот забыл о нем, оставил мысль сделать его своим шпиком. И вот снова. «Приду», — сказал Марков. «Едем со мной», — отвечал офицер. Пришлось переодеться в парадное платье и ехать. Царевич Алексей встретил Егора Маркова приветливо. «Я очень обеспокоен болезнью батюшки», — начал он. «Неужто он так сильно страдает, как говорят?» Царевич говорил, по-видимому, искренне. На лице была скорбь. Марков попался на удочку. «Государь болен весьма опасно. Медик Орескин, который день не отходит от его постели, Меньшиков, Апраксин и другие вельможи ночуют во дворце. Государыня очень встревожена». «Значит, правда», — пронеслась радостная мысль в голове Алексея, но он тут же уныло промолвил: «Горе какое! Я каждый день служу молебны за батюшкино здоровье. Рано, ах, как рано ему умирать!» Алексей прекрасно понял, что от царского токаря угрозами ничего не добиться. Но лаской и выражением сочувствия к постигшей отца беде можно выведать от Егора точные сведения о том, что делается во дворце. «Я сердился на батюшку», — продолжал царевич. «Каюсь в том, ведь человек грешен. Но, как он заболел, у меня одно желание ему добра». Егор слушал, верил, радовался за царевича. Тот незаметно выпытывал, что надо было ему знать. «Иди, Егор, — наконец сказал он. Марков низко поклонился. «Надеюсь, будешь каждодневно мне докладывать о батюшкином здоровье. Я так беспокоюсь». Егор возвратился домой. Вызов к царевичу не остался незамеченным. Лишь только токарь вошел во дворец, его обступили денщики. «Зачем к царевичу ходил? Как он? Каково себя чувствует? Небось, радиоханек?» Марков не отвечал на вопросы назойливых товарищей. Особенно усердствовал Сашка Бутурлин. «Зазнался, Егор!» — упрекнул он токаря при одобрении прочих денщиков. «Знамо, хорошо тебе! Приближенная персона у царевича!» «Он переносчик, братцы, догадался кто-то». Егор похолодел. Если это предположение утвердится во дворце, ему, Маркову, конец. «Что вы ко мне пристали?» — со слезами в голосе выкрикнул он. «Ну, спрашивал царевич о болезни государя, да разве я тому причина? Не своей волей ходил к нему. Сами знаете, офицер вызывал. Могу я слушаться?» «И правда, братцы», — заступился за Маркова один из товарищей, рассудительней других. «Наш брат — мелкая птица, куда приказан, туда и лети. Скажись-ка ты, Егор, на это время больным, а то царевичевы вызовы тебя до добра не доведут. Ежели за тобой придут, мы в один голос уверим, что тебе зело не здоровится». Егор просиял. «Спасибо, братцы». Денщики разошлись. Егор отправился домой и лег в постель. На другой день царевич, не дождавшись Маркова, послал за ним Василия Дедюхина. Офицер явился во дворец. Первый встреченный им денщик объявил, что токарь Марков опасно болен. То же сказал и второй, третий. Дедюхин отправился в комнату Марковых. Егор лежал в постели, укрытый одеялом. Около него на столике были расставлены аптечные снадобья. «Ты что, Егорша?» — вскричал Дедюхин. — «Болею», — слабым голосом ответил Егор. — «Лихоманка треплет. Вчера от царевича вернулся, еле жив». Через несколько дней по городу разнеслась молва. Государь поправляется. Меньшиков и его партия подняли головы, сторонники Алексея приуныли. — «Крепок проклятый», — толковали они по углам. «Недаром дьяволу душу продал. Тот его и поддерживает. Ему срок по земле ходить положено 50 годов. 50 годов! Утешил! Значит, еще 7 годов! За 7 годов от нас и звания не останется. Начисто выведет!»